Глава 17. На службе империи, часть 2. Динь-динь. После того празднования Дня Единения, дела мои на станции пошли вниз. Повод оказался самым простым. Наутро ко мне приперся куратор за похмелом. Я ему, конечно, отказал. Самому, мол, мало. И добавил. Типа вот нехрен было так нажраться моего книгу. Как вы понимаете, на благо моей карьеры это не пошло. От слова совсем. Не, задания мне перепадали, но что это были за задания? Одни расходы. Привези то, пополни наш склад этим. Оплатили, ну, сущие копейки. Едва на топливо кораблю, и мне на пару кружек пива хватало. Расстроился я жуть как и решил сменить станцию. Подал рапорт по команде. Куратор только недовольно хмыкнул, визируя его, и свалил. Но руки у куратора оказались длинные. На следующей станции все повторилось. Привези, подай и побыстрее. Ну, помотался малости, на другую махнул. А чё? Я свободный человек, в конце концов. На третьей станции мне наконец-то дали то задание, которого я долго ждал. Привези-ка нам, да за бесплатно, груз нелетального оружия. А уж мы тогда уберем из твоего файла пометку. Какую пометку? Спрашиваю местного начальника. Он ломаться не стал. «О, сам смотри». «Смотрю». «Да уж, вот на что люди из-за неполученного глотка коньяка пойти могут». В разделе «Особые рекомендации» и «Вправду комментарий». «Годен только для службы доставки». «Ах же, сволочь! Ну я тебе дам коньячку с пургеном. Придет время». Взял задание. Рутинно смотался, купил шокеров там разных, дубинок и всякого такого. И обратно. Местный босс сдержал слово, убрал коммент. Теперь там красовалось «К службе ограниченно годен». Еще малость покрутился там, уже подумывал осесть, как подвалило очередное задание. «Значит, тут дело такое», — куратор меня вызвал. «Быстро, привези нам рабов, 3 тонны». «Шо, опять единяться будем?» — спрашиваю. «Не, нам для отчетности. Смертность слишком высока, надо подправить баланс». «Сам понимаешь, задание нигде фиксироваться не будет. Сделаешь — сниму ограничения». «А бабло? Раб-то нынче дорог». «Ты еще здесь?» «Вот молодежь пошла. Ты им добро, а у них только меркантильность на уме. Кыш отсюда! И без рабов, чтоб я тебя не видел». «Ну и куда бедному сквайру податься?» «Полетел. Обшарил несколько систем рядом. Пусто. Еле-еле нашел». И то благодаря смутно знакомому контрабандисту, с кем случайно пересекся на заправке. Он-то мне и присоветовал посетить платформу в отдаленной системе. Добрался без приключений. Закупился и назад. А то уже начал из графика выбиваться. И вот черт меня дернул залезть в данные по той станции, куда я вез рабов. Лениво проглядываю список запрещенных товаров. Наркота — ок, огнестрел — ок, ГМО — ок, рабы — ок. Что? Подстава. Подстава однозначно. Что же делать? И ведь куратор-то, вот же гад, ни словом не обмолвился, что я легко залететь могу. И деваться некуда. Вот уже и станция. Выпрыгнул штатно, около 10 километров от станции. Красота. Шлюз в прямой видимости. И полицаи аккурат около шлюза. Ситуевина. Запросил добро на посадку. Далее моментом. Платформа номер 13. Шутники, блин. Но я не спешу. Вишу себе в отдалении. Чего жду и сам не знаю. Прикидываю, как и целопы маневрируют. Грамотно шлюз перекрыли, фиг проскочишь. Но деваться некуда. Начинаю неспешно сближаться со шлюзом. Шлюз прошел где-то на сотке узлов. Плюхнулся на платформу, одновременно вызывая куратора. Груз доставил, забирайте. Доставил? Ну... «Ладно, заходи». Отметку касательно ограниченной моей годности он все же снял. И на том спасибо. Но с той станции я свалил. Свалил и задумался. А стоит ли вообще с такими чиновниками на империю работать? Может, к федералам пойти? Хотя хрен редьки не слаще. Люди, они везде одинаковые. Плюнул и полетел на следующую имперскую станцию. Там, к моему удивлению, приняли меня с распростертыми объятиями. Сразу попросили, причем крайне вежливо, привезти им брони. Но я теперь ученый. Сначала проверил, а не запрещена ли она тут. Нет, все легально. Привез, сдал. Тут же местный чин от ИБ зовет к себе. Ну, как вам у нас? Норм. Я изучил ваше дело. Пометок на нем много, да и вы вроде у федералов отметились. Ну, я это, торговал. Много где бывал. Вижу, что много где. Ладно, будем считать, что вы занимались расширением своего кругозора. У нас тут есть мнение, что засиделись вы, батенька, в сквайрах. Расти надо, карьеру делать. Всегда готов. Отлично. Такие пилоты нужны империи. Вот ваше задание. Выполните, будут вам шпоры. Расписался в получении и побрел на корабль. Изучать. Вам следует прибыть в систему ЛТТ-278114 и уничтожить пиратов в количестве не менее 5 единиц. На первый взгляд ничего особо сложного, на второй тоже. На третий, когда курс прокладывал, удивило, что это по системе данных нет. Вот тут-то мне следовало и задуматься. Но я героически отбросил разные мысли и прыгнул в указанную систему. Так, вот звезда. Я на месте. Комп, что за система? Данные гони. Данных нет. Система анархическая, под протекторатом империи. Данных о планетах нет, данных о станциях нет, данных о населении нет. А что есть? Спрашиваю. Для получения данных проведите сканирование. Вот, блин, я тормоз, я же себе мега-крутой сканер купил. Ни разу не юзанный. Вот и повод применить игрушку. Сканирую. Сканирование завершено, обнаружено 11 новых объектов. Комп, чё за объекты? Неизвестный объект, неизвестный объект, неизвестный объект, неизвестный объект. Заткнись! Он заткнулся. Ситуёвина. Полетел сканировать. Отсканил планетку, другую, третью. Да блин, я им что, разведчик, что ли? Я типа воевать сюда пришел. Да и время тикает. На задание пару часов всего отпустили. Козлы имперские. Сканю четвертую. Обнаружен источник сигнала. Происхождение неизвестно. Лечу туда. В пустоте крутятся три кораблика. И сразу меня сканить. Просканили и понеслось. Стволы активируют и в атаку. Ну вот чё за лох нынче пошел? Ни товара, ни в розыске. И откуда только такие берутся? Выходит на связь один из них. Слышь, козлина, говорю, товара нет, факт. А вот за лоха ответишь. И свои стволы достаю. И понеслось. Первого, им оказалось Камбала, я завалил легко. Второй была Аврора. С ней тоже быстро все закончилось. А вот третий меня удивил. Вот знакомый силуэт, обводы корпуса. Кайман? Не, крупный очень, кайман меньше. Что же это? Ну-ка, подныриваю под него. Турели работают. Форсаж, разворот, добавляю из пулеметов. Его щиты спадают на 3/4. Мои тоже. Леди? Комп, данные по цели. Докладываю, цель леди. Пилот барон фон дер Шиш 6, ранг пилотажа элита. Награда не определена. Нет модуля определения награды, доклад закончен. Пока я разбирался, этот пиратик мне щиты сбил. Я даже банку применить не успел. Точнее, успел нажать, но не успел, короче. Но и ему я щиты сбил. Только вот стволов у него больше. У меня корпус потек. Что делать? Ноги. Развернулся и ходу. Энергию надвигло. Форсаж. Получаем повреждение. Целостность корпуса нарушена. 95%. Жму форсаж. 90%. «Да я тебя за своих друганов ща так отделаю!» — орёт мне барон. Убираю стволы и врубаю гипердрайв. «Эх, был бы я на леди!» Вдогон мне несется. «Не уйдешь, убью! Твой прах будет развеян тут!» «Слушать некогда. Форсаж!» «Трус, умри как мужчина!» «Пофиг! Мне моя шкурка дорога как память. Ухожу в прыжок. Да и чё? Я ж пока даже и не дворянин. Мне можно и труса праздновать. Несусь в гипере. Целостность корпуса 83%, докладывает комп. Модули не повреждены. И на том спасибо. Лечу к следующей неисследованной планете. Пусто. Сканирую очередную, то ли шестую, то ли седьмую. Мертвый шарик. Обнаружен неопознанный сигнал. Где? Мчусь туда. Вываливаюсь в нормальное пространство. На радаре 5 засветок. Достаю стволы и курс на ближайшего. Сканировать не стал. Один хрен, это анархия. Полицаев тут нет. То ли не водятся, то ли вымерли. Открываю огонь. Легкая добыча эта птичка. В смысле, модель корабля, кречет. И даже без щитов. Лопнул. Осматриваюсь. А два кораблика-то торговцы. Походу, я на засаду пиратов на торгашей нарвался. Они их хотели, а тут я им на кокпит свалился. Выцеливаю второго. Он начинает поднимать щиты. Поздно. Пара тяжелых турелей не оставляет ему шансов. Взрыв. Я проношусь сквозь опадающий огненный шар, только недавно бывший неплохим корабликом. Что-то врезается в меня? Обломки неудачного бандюгана? Взгляд на индикатор щитов. Те только сморгнули. Третий начинает сам по мне работать. Слабо. Это не давешняя леди. Презрительно игнорирую его потуги нанести мне урон. Бью по нему короткими очередями. Патронов жалко. Турели ставят жирную точку в его жизненном пути. Радостные торговцы начинают меня благодарить. Наивные. Зачем мне тут свидетели? Разворачиваюсь к первому. Шерп 2. Жму гашетку. Труп. Второй просекает фишку и начинает процедуру запуска гипердрайва. Поздно. Догоняю его и распиливаю 3 очередями. Добычи нет. Зря, конечно, я их завалил, но зачем мне свидетели? Вот стану старым прославленным имперским ярлом. Буду давать интервью. И вылезет какой-нибудь умник с вопросом. А что вы, ваша могущественность, в анархической системе делали? Нет, прав был Флинт. Мертвые не болтают и не кусаются. Возвращаюсь на станцию, сдаю отчет. Итого за время миссии уничтожено. Пиратов 5, контрабандистов 2. Обнаружен разыскиваемый барон, 1 штука. Задание признано успешным. Ну-с, дорогой Сквайр, считайте, что 1 шпору вы уже получили. Но для получения 2 вам следует совершить нечто героическое, выдающееся. Например, что? Спрашиваю. Тут у нас небольшая войнушка возникла. Так, мелочь. На почве разночтений 276-й цитаты из 5-го тома изречений императора. Вот достойное вас деяние. Война. Уничтожьте и посрамите наших оппонентов. Научите их правильно понимать заветы императора. И рыцарский титул ваш. Скольких я должен убедить в нашей правоте? 5, думаю, будет достаточно. Все. Идите и добудьте мне славу, а себе шпоры. Козырнул и ушел. Зона боевых действий — это вам не в анархии воевать. Тут же империя, тут все серьезно. На подлете меня запросил имперский наблюдатель. Вы приближаетесь к зоне боевых действий. Чью сторону вы будете представлять? Империю во славу императора. Слышу зевок. Тут все такие. За какую партию выступать будете? «Имперская партия!» Фиксирую ваш статус. Удачи. И вот я на поле боя. На радаре мельтешение отметок. Зеленые свои и красные чужие. Как я сначала планировал, подкрасться с фланга и отлавливать подранков не получилось. Зато против своей воли я оказался в самом месиве. И сразу начал огребать. По полной. «Ну, форсаж, вывози!» Делаю полупетлю с разворотом вокруг оси. Вот этот гад по мне стреляет. Начинаю по нему работать. Крепкий гад. Сбиваю ему щиты. Начинаю дырявить и резать корпус. Он жестко маневрирует, уходя из-под огня. Кручусь, стараясь держать его в верхней полусфере, чтоб турельки его окучивали все время. Комп, статус цели. Докладываю. Стайр, пилот, виконт Лепшик. Ранг пилотажа опасен. Не даю ему развернуться. 10%. Форсаж, приближаюсь, бью почти в упор. Готов. Получена награда 60 000 кредитов. О как. Тут еще и деньги платят. Тогда я тут подзадержусь. Прицели, искатель. Поля подбиты. Работаю по ней. Верткий гад. С трудом удерживаю его в прицеле. Нет, выворачивается. И уже мне приходится крутиться. Готов. Еще такой же. Статус? Новичок. Легко сбиваю щиты и ломаю корпус. Когда от него остается 5%, случайно прожимаю форсаж. Хотел фары включить, полюбоваться его лицом, но не туда ткнул. Врезаюсь в него. Бум! Хрясть! Шварк! Его корпус, более похожий на дуршлаг, лопается. Я теряю часть щитов. Пофиг, у меня банки есть. Еще стайер. Этот лопается быстро. Камбала. Его-то как сюда занесло. Тут типа взрослые дяди развлекаются. Сбиваю походя. Кайман. Это уже интересно. Все же равный класс. Статус цели. Докладываю. Кайман. Пилот Сквайр Тики. Ранг пилотажа мастер. О как. Это серьезно. Сквайр доказывает свое право называться мастером. Крутимся друг вокруг друга. Мои щиты падают, едва успеваю применить банку. Ага, а у тебя-то банок больше нет. Его щиты проседают. Проседают, и я начинаю украшать его корпус различными отверстиями. Он пытается оторваться. 1,5 километра. 2,2 километра. Выходит из зоны поражения. Рвусь за ним. Ловлю момент его разворота и изо всех стволов. Готов. Получена награда 17 тысяч кредитов. Что-то мало как-то. Смотрю на радар. Наши побеждают. Радар приятно зеленеет. Только кое-где тревожно проблескивает красным. Задание выполнено, сообщает комп. Меня начинает душить жаба. Легкие деньги, шепчет она мне. Еще минут 30 и мы обогатимся, а то все расходы и расходы. Жаба побеждает. Решаю еще, ну, чуть-чуть задержаться. Выбираю одинокую цель, начинаю сближение. Уже почти на дистанции огня. Ща-ща. О, как, еще один искатель. Ладно, и тебя вылечим. Деньги лишними не бывают. Начинаю работать по цели. И тут радар вокруг меня просто взрывается красным. Штук 10 или даже больше кораблей вдруг оказываются рядом. И все жутко жаждущие моей крови. Не, я не против популярности, но не настолько же. Взгляд на радар, до своих далеко. Пытаюсь крутиться. Куда там? Мои щиты тают быстрее куска масла на сковородке. Банка. Пофиг. Еще одна. Пофиг. Начинает трещать корпус. Целостность корпуса нарушена. Получаем повреждения. 90%. Кручусь, выворачиваю ручку Джоя под такими углами, что изготовитель бы застрелился. 74%. Форсаж. Проламываюсь сквозь толпу вражин. 52%. Бросаю всю энергию на движки. Выносите, родимые! 41%. Запускаю гипер. 38%. 4. 3. Как же долго идет отсчет. 35%. 2. 1. 33%. Прыжок. Уф, вырвался. На 32%. Но живой. Мчусь к станции. Полицаи на входе провожают меня сочувственными взглядами. Посадочная платформа. Сажусь крайне аккуратно, боюсь развалиться от резкого рывка или удара. Посадка. Посадка произведена успешно. Двигатели отключены, рапортует комп. Все, отдых. Но сначала утвердить смету на ремонт и сдать задание. Ремонт вышел недорогой, только дырки залатать, хоть их и много было. Потроха не задело. Иду к куратору, сдаю отчет и направляюсь к двери. Вслед мне несется. Стой! А как же церемония посвящения, шпоры, ритуальная порка на конюшне во смирение? Да иди ты сам на конюшню, со своими шпорами и смирением. Меня там чуть не убили нахрен. Он наливает мне стаканчик. Понимаю, понимаю. Вот, сними стресс. Неплохо. Ладно, обойдемся без церемониала. Вот тебе патент на рыцаря империи. Будь ее достойным щитом и разящим мечом во славу и все такое, бла-бла-бла. Вот тут распишись. Ставлю свою закорючку. Вот тебе накладная. А? Шпоры на хозскладе получишь. И мой тебе совет. Вали отсюда. А? Ты тут многим дорогу перешел. У барона на тебя зуб. Виконта обидел. Сквайра того тоже убил. Был бы ты хоть дворянином, наледи. Другое дело, а так? Так что мой тебе совет. Получай шпоры, и как твое корыто подлатают, сваливай. Мне отчетность. Несчастным случаем на станции портить желания нет. Доступно объяснил? Да, куда уж доступнее. Хорошо, хоть каймана подлатали. Да и прав он. На леди я смотрелся бы солиднее. Черт, черт, черт. Придется все же на нее пересаживаться. Вот только где б мне еще миллионов так 230-250 наскрести? Шпоры, кстати, так себе оказались. Латунь. А я-то на золотые надеялся. Залез в кабину. Куда податься бедному рыцарю? Кому я нахрен нужен? Кручу карту. О, название знакомое. Ачинаар. Где-то я это название слыхал, только вот где. Ну, не помню. Полез в бардачок. Освежить память чем-то крепким, ну, или крепленным. Увы, ничего подходящего не нашел, но вывалил на палубу кипу бумаг с одной из прошлых станций. И прямо сверху пропуск в закрытую систему. Угу, в ту самую, в Ачинаар. Скормил пропуск к компу и велел туда курс проложить. Прыгнул. Благо, на моем каймане это совсем рядом. Каких-то 40-60 световых лет. Выхожу из прыжка к звезде. Мама Мия. Или Мия. Неважно. Нейтронный супергигант. Быстрее крутить от него, такой засосет и чирикнуть не успеешь. Вырулил. Смотрю информацию по системе. И нахрена я сюда поперся? До ближайшей станции, точнее платформы, аж 1200 световых секунд. До нормальной станции больше 20 тысяч. Полетел на платформу, попутно читая новости. И местные, и имперские, и галактические. Не, в целом неплохо. Тут все партии имперские, то есть работать можно на все. Но как же далеко от звезды? Хотя видно, систему хорош. Все с синеватым отсветом. Такого я еще не видел. Успокаивает. Имперские новости меня порадовали. Принцесса объявила продолжение охоты на всех коррумпированных личностей. Сезон охоты продолжался. Она лично прибыла на станцию в системе Миктлан, чтобы самолично направить верных империи и ей пилотов. И награду вручать будет тоже лично. Я кто? Рыцарь. А что должен рыцарь делать? Правильно, спасать принцесс. Ну, как минимум защищать. Кроме того, награда. Ква... Большая награда. Ква... Ква... Ква... Решено. Держу курс на систему Миктлан. Да и с принцессой познакомиться надо. Какие мои годы? Попутно связался со своими друганами. Забили стрелку в баре «Черная барабулька» на той же станции. Все толпой врагов народа и трона бить веселее.